Поскольку с явкой Минору опоздал, от пользовавшихся спросом блюд не осталось и крошки. Так что он неторопливо расправился с хотя бы не вызывающим неприязни чукодоном «Рис с овощно-мясным рагу» и вернулся в класс со звонком. Все утро он беспокоился о Томоми и не слишком уделял внимания урокам, так что после обеда решил сосредоточиться, но всплывающие в голове обрывки разговора с Огу то и дело отвлекали. Нельзя сказать, что Минору поступил так совсем не из-за Минова Томоми. Но это было не потому, что он уделял ей внимание как представительнице противоположного пола. Однако до тех пор, пока она пропускает школу, повседневность еще не вернулась на круги своя. И когда Томоми выпишут, он вовсе не собирался сближаться с ней. Просто хотел, чтобы она снова стала жизнерадостной. И, как и прежде, трепетно уделяла внимание бегу. Что ж, раз физически она не пострадала, то завтра или послезавтра должна прийти. Общаться чаще я не собираюсь. Но когда увижу ее силуэт в спортивной форме по дороге или в школе, я наверняка выдохну с облегчением. С этими мыслями Минору, отсидев пятый и шестой уроки, быстро сменил обувь. Очередной записки в шкафчике не обнаружилось. И зашагал к выходу. Как оказалось, перед велосипедной парковкой он медленно потянул носом воздух. Других запахов, кроме школьной пыли и автомобильных выхлопов, не ощущалось. Очередной раз, горько улыбнувшись своей паранойей, он оседлал велосипед и выехал за школьные ворота. Сворачивая к дороге, он снова задумался. В портфеле у него до сих пор лежала книга, которую в пятницу не получилось вернуть. Он решил было, что уже слишком поздно, и лучше всего сразу отправиться домой. Но быстро передумал. Когда еще представится такой случай? Подъехав к большой библиотеке возле мэрии, Минору зашел в теплое помещение и первым делом снова проверил запахи. Конечно же, ничего необычного. Пожав плечами, он оставил книгу на стойке и с неожиданной затеей отправился к компьютерному уголку. Проскользнув в ближайшую кабинку, он схватился за мышку, открыл браузер и набрал в поисковой строке «Cert I». Компьютер у него, впрочем, имелся и свой, но Минору немного опасался искать несколько упомянутых Юмика и Диди терминов из дома. Вряд ли, конечно, но если их организация мониторит сеть и отследит запрос до его дома, такую вероятность отрицать нельзя. «Правда, в библиотеке есть камеры, но все же лучше, чем дома», – подумал он и всмотрелся в результаты поиска. Как и ожидалось, высветились только корпоративные страницы с похожими названиями, да сайты с гадалками и продажей талисманов. Тогда он добавил в запрос «Руби и Джет». Но и это не принесло результатов. Немного подумав, он добавил еще и слова «глаза», «способности», «убийство». И внимательно проверил полученные сайты, так и не найдя ни одного с похожей информацией. Минору потратил на поиски еще 10 минут, но из более-менее полезного выяснил только, что упомянутый Диди черный янтарь не минерал, а украшение из окаменевшей смолы. Запрос же на английском выдал только Jet Engine и все тот же янтарь. Раз им нужен был черный драгоценный камень, могли бы взять Оникс там или Марион. Хотя про них я тоже только что прочитал. Подумал Минору, стирая историю браузера. После чего достал из сумки влажные салфетки и протер мышь с клавиатурой. Не ради следующего посетителя, разумеется, а чтобы стереть отпечатки. Тихо выйдя из кабинки, он перебрался в журнальный раздел, где пробежался глазами по стеллажу и достал привлекший его внимание ежемесячный научный журнал с крупным заголовком «Спецвыпуск об SPN-сигнале» на обложке. Присев на диван неподалеку, Минору вчитался в текст, но его содержимое совершенно не желало укладываться в голове. В итоге его мысли вернулись к произошедшему в парке Акигаса. Красный – Руби, а черный – Джет. Два вида сертая. 3 месяца назад они прибыли из космоса. Проникли в тела нескольких десятков, а может и сотен людей, и даровали им сверхъестественные способности. Вдобавок носители руби-аев, в которых вселились красные сферы, одолевает жажда убивать, и они начинают нападать на людей, как тот байтер. Сопротивление руби-аям оказывают джет-аи, у которых есть силы для сражения с ними. Так сказала девушка в черном блейзере Юмика. Разговор проходил не слишком мирно, но получив свою способность, невидимый барьер, Минору при всем желании не мог в это не поверить. Однако в этой истории что-то не сходилось. После недолгих раздумий Минору нашел несоответствие. Руби-Ай дает силу и жажду убивать. Джет-Ай дает только силу. Такой вот дисбаланс. И если побуждаемая Руби-Аями кровожадность – это промывание мозгов, нечто вроде гипноза, то можно ли утверждать, что Джет-Ай, Минору, Юмика и прочих никак не влияют на сознание? «Сегодня в разговоре с Огу из клуба легкой атлетики я повел себя необычно. Не пробормотал что-то невнятное и не убежал, а встал перед ним, посмотрел в глаза и сказал то, что думал. Я знал, что после этого только получу прилипчивые воспоминания, и все равно не сбежал. А если это из-за того, что он вмешался в мой разум? Под влиянием Джет-Ая я ни с того ни с сего становлюсь воинственным?» Рука слишком сдавила журнал, немного помяв страницу. Звук мнущейся бумаги привел Минору в чувство, и он, смутившись, расслабил пальцы. «Навыдумывал. Я действую так, как сам того хочу», — сказал он себе, но немного успокоившийся разум с этим не соглашался. Минору рассеянно всмотрелся в статью на открытой странице. Полгода назад лунный телескоп уловил радиосигнал, который, будучи посланием внеземной цивилизации, вызвал большой резонанс в обществе. Все из-за того, что сигнал повторялся начиная от 2 и заканчивая 17, что эквивалентно первым 7 простым числам. Но содержимое самого сигнала никто расшифровать так и не смог, и переполох постепенно утих. В старшей школе Йошики эту тему уже не обсуждали, но Минору и сейчас иногда задумывался об эспиан-сигнале. Естественно, из-за столкновения со странным объектом, свалившимся с неба. Интересно, сигналы появления сфер Серт-Аев имеют какую-то связь между собой? Или же это простая случайность? Организация Юмика наверняка что-то об этом узнала, но уж кому-кому, а мне они точно не расскажут. В худшем случае могут даже поставить тот непонятный укол, отправить на операционный стол и вынуть Серт-Ай из груди. Впрочем, нет. Наверное, лучше уж так, чем бояться, что нечто залезет тебе в рассудок. Может, мне следовало вцепиться в шанс вернуться к спокойной жизни, вырваться из ненормальных будней сражений обладателей неведомых сил? Отведя взгляд от журнала, Минору уставился в точку рядом со второй пуговицей пиджака и мысленно обратился к скрывающейся под кожей черной сфере. «Эй, ты правда из космоса? Как ты связан с ESPN-сигналом? Чего ты хочешь от меня?» Конечно, ответа не последовало. Но Минору ощутил слабое пощипывание в груди. Чувство, как будто означавшее встречный вопрос. «А понимаешь ли ты, как применить обретенную силу?»